Глава 34. Егор. Пока доезжаем до детского сада, с меня от страха 7 потов сходит. Уже и не помню, когда боялся чего-то так сильно. Наверное, не было такого. Смагин тоже не образец спокойствия. В машине долбает меня вопросами о новой тачке, которую я утром приметил возле парковки. А на пороге сада достает ствол. «Так, ковбой, ты и лошадь остаетесь на улице. Торможу я его. Не хватало еще, чтобы детей перепугали. Лучше лапы в руки и осмотрите территорию». «А если он внутри?» Крепкий орешек, похоже, основательно вошел в роль. «Тогда вы вдвоем мне точно не поможете. Придется вызывать группу поклыкастия. Пока нас и правда не засекли из окна, я прижимаюсь спиной к двери и начинаю готовиться. Под внимательным взглядом Смагина сую за спину пистолет, прикрываю все это курткой и для удобства расстегиваю молнию. На все про все считанные секунды. Лучше, чем на любой тренировке. С нервами, как назло, так не получается. Сердце заходится от волнения, когда вхожу в просторное фойе. А 10 шагов до двери нужной мне группы кажутся настоящим марафоном. Перед глазами, как на повторе, мелькают лица убитых девушек и рожа Попова с двух сегодняшних фото. В ушах шумит. И дико хочется побить самого себя за то, что еще утром не разобрался с подозрительной тачкой у ворот сада. «Здравствуйте», — говорю я, входя в помещение средней группы. Глазами тут же ищу свою дочь и мелкого жрицы. Окидываю взглядом игровой угол, стеллажи с конструкторами. Высматриваю своих гавриков возле столов для рукоделия. «А вы сегодня что-то рано за Катенькой?» Закрывая мне обзор, идет навстречу воспитательница. «Катя и Паша здесь?» «Мне пофиг на то, каким дурацким может показаться вопрос. Детей нет, а это значит...» «Где же им еще быть?» Беззаботно смеется местная Мэри Поппинс. «С красками играли, перепачкались с ног до головы. Отправила их умываться». «Куда?» «Чувствую себя дебилом». «Ох уж эти отцы!» Закатывает глаза дамочка. «В туалетную комнату, конечно». Как 5-летнему, растягивая слова, поясняет она. «У нас там жидкое мыло, полотенце и умывальники для малышей». «То есть за ними никто не приходил?» «Сейчас машины нет, это мы со Смагиным проверили сразу. Гад будто знал, что мы его раскусим и вовремя смотал удочки». «Да кто тут к нам зайдет? У нас серьезное заведение. Доступ только родителям и педагогам». Даже не оборачиваясь, Поппинс ведет меня к той самой туалетной комнате, и я чуть не сползаю по стене на пол от облегчения. «Папа! Дядя Егор!» Так и не закончив умываться, дети радостно бросаются ко мне и двумя цепкими обезьянами повисают на талии. «Привет, мелкие!» Хриплю, как последний курильщик. «Даже не представляете, как я рад вас видеть!» Слегка пошатываюсь от облегчения. «А уже вечер, и ты нас забираешь?» Дочка смотрит с такой надеждой, что забываю об обещанном переселении к матери. «До вечера еще далеко, но да, забираю. Разворачиваю их обоих в сторону раздевалки». «А как же согласие от мамы Попова?» Зудит над ухом воспитательница. «Я не могу просто так отдать вам чужого ребенка. Вы сами интересовались безопасностью, а сейчас хотите нарушить наше главное правило». «Кто оденется первым, тот всю дорогу будет ехать рядом с настоящей служебной овчаркой». Ускорив малышей, я поворачиваюсь к укротительнице. «Вы пока можете связаться с Аленой и решить все свои вопросы». «Я-то, конечно, решу, только... это у вас что?» Испуганно шепчет Поппинс, кивая за спину. «Секунду, я не врубаюсь, а потом она пальцем показывает на мою поясницу». «Зажигалка». Поправляю ствол. От радости, что все в порядке, становится похер на то, какой скотиной я выгляжу. Дети в безопасности, урод опознан, и скоро мы все будем дома. Работа нервная. Курю постоянно,